Все замерло. Я с интересом посмотрел в глаза рыжему, уже готовый применять все свои смертоносные способности. Арбалетчик сдохнет первым, потом Лилиана и лучница, на всякий случай. Последним я убью воина. Повторяю последний раз, в голосе огневика послышалась угроза, а вокруг его пальцев заиграли языки рыжего пламени. Не спуская с меня взгляд, рыжий обронил: «Он сказал, приструнит нас. Пусть попробует». Его указательные пальцы на спусковых крючках арбалетов чуть напряглись. «Ирдан, я обратился к магу. Ты сильно обидишься, если они умрут, никто никого убивать не будет», — рявкнул маг, вставая во весь рост. Вокруг его фигуры развернулась слепящая аура огня, видимая только магическим зрением. Нас всех обдало жаром. Притихнувшие дебоширы нехотя отложили оружие. Рыжий просто положил арбалеты на стол, даже не думая разряжать их. Шепот: «Прекрати всем угрожать, не забывайся». Эта речь была обращена уже ко мне. Теперь начал закипать уже я. «Ирдан, а ты ничего не путаешь?» — вкрадчиво поинтересовался у него. «Ты сейчас мне говоришь не забываться?» Я поднялся из-за стола. Собравшиеся напряглись, а рыжий снова схватил свои арбалеты. Я хмыкнул, не давая огневику вставить и слова, продолжил: «Дорогой мой, драгоценный, я начал откровенно поясничать. Давай по порядку, хорошо?» Заметив, что чародей хочет что-то сказать, поднял ладонь в восстанавливающем жесте. «Секунду, моя очередь говорить, ты долго приел, тебя никто не прерывал, будь добр». Эрданион поджал губы и прищурился, но смолчал. «Так вот, по порядку, не я сюда пришел, меня привели. Причем привели, судя по всему, согласовав все с тобой, не так ли, Макс?» Я бросил взгляд на расслабленно сидящего вампира, даже не думающего участвовать в потасовке. Тот пожал плечами: «То есть вам было нужно, чтобы я, старый друг вас обоих», — кивок в сторону вампира и Ирдана, — «пришел к вам? Старые друзья, все дела, я понимаю, и цель вашу понимаю, союзник в борьбе против теней. Конечно, было бы лучше, будь я главой, но тут уж как вышло, извините». Я развел руки в стороны, продолжил: «Цель всего этого цирка – тупо завербовать меня, и тут выясняется, что я забываюсь и вообще должен помалкивать в тряпочку, пока взрослые дяди вербуют ньюфага. А ты сам ничего не перепутал?» В моем голосе начали прослеживаться тихие рычащие нотки. «Стой!» — шепот, устало вздохнул Ирдан, подняв ладони в обороняющемся жесте. Его давящая аура, прекрасно ощущаемая мной, погасла. «Да, ты прав насчет вербовки, но ты перегнул палку». «Я перегнул палку?» — резко оборвал его. «Ты ни хрена не перепутал, то есть это я с самого начала поливал гостя вашего долбанного недосообщества дерьмом? Это я сразу начал с угроз?» Я тихо зарычал. Аура тьмы, питаемая бурлящей в крови злобой, начала выходить за пределы тела и разворачиваться. Я сделал усилие, чтобы не выпустить ауру слишком далеко вокруг себя. Я терпел сначала одну прошмандовку, которую мог бы прихлопнуть щелчком пальцев. Тычок в сторону девушки-убийцы. Она тут же зашипела, сжав кинжалы и готовясь наброситься. Потом я терпел твоих выскочек. Тычок пальцем в сторону рыжего и здоровяка, сидевших друг возле друга. Я терпел недовольные взгляды, насмешки, прямые оскорбления. Я вообще очень терпеливый, Ирдан, знаешь ли. Вот только стоило мне сказать хоть что-то, как вдруг: «Ой, шепот, иди на, а сами не пойдете». «Все сказал?» — спокойно поинтересовался маг и устало откинулся на спинку стула. «Нет, дорогой мой, я только начал». Я оскалился. «Теперь мы пойдем к тому, с чего я начал, с вашей ее и краткой организацией». Рыжий было дернулся, но маг остановил его движением руки. Я хмыкнул: «Все верно, попридержи своих шавок». В зале послышался отчетливый скрип чужих зубов. «Ух ты, какие мы обидчивые. Возвращаясь к сопротивлению, у вас было 8 месяцев, больше полугода. Иные восстания совершаются за меньший срок. Мать твою, Ирдан, ты в школе историю учил или прогуливал с девками? Возможно, я начал перегибать палку с другом, но меня уже откровенно несло. Ты вообще хоть чему-то на истории учился? Ну хорошо, может, стоило прошерстить интернет насчет успешных восстаний и взять на вооружение успешные и не очень успешные примеры, причем вторые даже более полезны, так как с точки зрения истории на них можно научиться тому, как делать не нужно». Я выделил эту часть интонацией. Огневик поджал губы, но пока держался. «И что ты хочешь предложить?» — спокойно спросил он. Было видно, что пламя начинает полыхать и внутри него. «Ничего, потерпишь. Я же терпел твою шарашкину контору», — оскалился мысленно. «Я, а ты тут нахрена сидишь как минимум? Нарушить экономику страны ты уж должен был. У тебя есть доступ ко всему западному побережью. Караваны с провиантом, караваны торговцев, торговые же суда — все это появляется не из воздуха. Агитационные кампании, призванные настроить население на содействие сопротивлению, где это все, мать твою?» «Шепот. Еще раз ты оскорбишь меня, и мы поссоримся», — бросил Мак спокойно. Только вот в его голосе сквозил первозданный лед. Взгляд, столь же ледяной, был направлен прямо в меня. «Ирдан, еще раз ты бросишь мне угрозу, и здесь лягут все. Я даю тебе слово», — в тон огневику ответил я с шипением, наконец раскрывая суть и позволяя ненависти и ярости устремиться в мои внешние энергоканалы. Аура тьмы раскинулась на весь зал, разом накрыв сидящих. Присутствующие вздрогнули. В глазах мага огня на долю мгновения мелькнул мимолетный ужас, возникший скорее от неожиданности. «А теперь слушай внимательно», — ледяным голосом продолжил я, готовый убивать начавших приходить в себя собравшихся, с ненавистью смотрящих на меня. Всех, кроме Макса, все так же флегматично сидевшего возле Ирдана и чистящего кинжалом ногти. «Вы хотели завербовать меня, и я действительно готов вам помочь. Это и в моих интересах. Только вот для этого ты должен поднять свою жопу и слушать то, что я скажу». Я выдохнул. «Мы должны нарушить экономическое состояние страны, настроить народ против режима и сплотить его в единый кулак. Твои эти набеги никому на не уперлись. Ну, убил ты пару стражей возле данжа. Я могу это сделать в одиночку за десяток секунд. И что теперь? Обчистка складов? Ну, молодец, стражу там усиливают и с каждым разом это делать сложнее. Да и что-то мне подсказывает, давно все ценное лежит в пространственных карманах банков, а на складах сплошной хлам. Толку с этого? Освобождение из заключения? Та еще муть. Аж два раза за 8 месяцев. Ух, браво. Я поставил ладони на стол и навис сверху. Хоть что-то полезное вы сделали за 8 месяцев, судя по тому, что как крысы торчите в канализации? Нет. Заметив, что он хочет возразить, я поднял ладонь в восстанавливающем жесте. «Дай угадаю, это штаб для принятия решений. Нам же в реале мало соцсетей, да надо тут, ух, играем в шпионов, да?» Я поморщился. «В общем так, я готов помочь и перенаправить ресурсы сопротивления, если ты готов слушать». Вперев взгляд в переносицу мага, замер, краем глаза отслеживая готовых к бою сопротивленцев, мать их так и эдак. Одна только лучница была все еще недвижима. Из-под капюшона она смотрела прямо в столешницу, не особо реагируя на происходящее. Впрочем, списывать ее со счетов я не стал. «Какую на?» Не успел рыжий закончить предложение, как маг оборвал его взмахом руки. «А с чего ты взял, что можешь нам помочь?» Неожиданно спокойно обратился ко мне Ирдан, чуть наклонив голову и продолжая буравить меня ледяным взглядом. «Может, у тебя есть армия? У тебя хоть что-то есть, дружок?» Я чуть прищурился. «Теперь я уже дружок? Ну-ну». Маг тем временем продолжал. «Ты вообще хоть что-то можешь? Ты мягкий знак буквально пару дней назад вернулся в игру. Ты ни хрена не знаешь. Сейчас не то время. Все изменилось. Нельзя действовать так, как ты раньше воевал с драконами». Я хмыкнул. «Не знает он, как я воевал в те времена. Я делал это совсем-совсем иначе. Я тогда воевал не с их экономикой, а напрямую вырезал членов гильдии, не заморачивался». Тут встрял рыжий. «Ты вообще кем себя возомнил? Заткнись, Рой!» — рыкнул маг на заводилу. Он снова перевел взгляд на меня. «А вообще действительно, ты кем себя возомнил? Ты все еще считаешь себя крутым, самым-самым, да? Спустись на землю, сынок, все мы смертны. Ты не герой и не какая-то там легенда. Ты обычный среднестатистический рога». Он оскалился в усмешке. «Что, игра тебе голову вскружила тем, какой ты крутой? Ну так добро пожаловать в реальность. Ты уже не крут, теперь ты никто. Игра стала не такой, как раньше. Здесь ты обычный рога без выдающихся способностей и умений. Да и раньше. Раньше тебе тупо везло, ты же сам это прекрасно понимаешь». Я вскинул левую бровь. «Везло? Ну, если назвать вкачивание ловкости на максимум везением. И теперь, переполненный чувством собственной важности, дескать, какой ты крутой, ты приходишь и заявляешь, что готов нам помочь». Он выделил эти слова интонацией, после чего рассмеялся. По залу раздались еще 3 смешка, рыжий, воин и Лилиана. Маг оборвал смех. «Серьезно, кем ты себя возомнил? Нефным крутейшим чуваком, способным вжало нагнуть весь город. Ух, сколько пафоса! А кто ты за этим пафосом? Гений, плейбой, миллиардер, филантроп. Хмыкнул я мысленно. Ты такой же, как и все. Не считай себя лучше нас. Ты ничуть не лучше, а то и хуже. Твоя самоуверенность тебя и погубит, дружок. У тебя нет ни армии, ни союзников, у тебя ни хрена нет. Ты голодранец. Тебе тут помощь предложили общество, а ты выяться решил. Ну тебе же хуже. Я хмыкнул. Так это помощь у них такая? Это они так планировали провести мою адаптацию и помочь вернуться в игру? Хрена се помощнички. Ты закончил? Закончил, шепот. Закончил. Теперь готов к конструктивному диалогу? Я вздохнул. То есть все мои слова ты пропустил мимо ушей? Да, ну конечно, нужно ведь смотреть именно на экспрессивную окраску и негативные слова. Я покачал головой. Знаешь, ты идиот, Ирдан. Тебе только что выложили план, как следовало бы поступить, но ты просто проигнорировал все и обратил внимание лишь на то, что сам хотел увидеть в моих словах, а хотел увидеть ты оскорбление. А знаешь, что самое ироничное? Я хмыкнул. Сколько раз ты сказал, что я не особенный? Это зависть или чувство собственной неполноценности? Макс скрипнул зубами. А еще знаешь, что весело? Мне уже столько раз сказали, что сейчас уже не то время, что сейчас все по-другому, что я даже сбился со счету. 3 или 4 раза точно. Что ж вы так привязались к этому по-другому? Ну да, что-то поменялось. Принципы остались теми же, а где-то стало даже проще. Раньше ты не смог бы нарушить экономику страны, например, а сейчас, когда игра стала более реалистичной, это вполне возможно. Вслух я этого не сказал. В любом случае, я предлагал тебе помощь. Я повернулся спиной к столу и двинулся к выходу. Шелест за спиной послужил командой к действию. Плащ тьмы, перемещение. Оказавшись за спиной Рыжего, я одним коротким движением вскрыл ему глотку, тут же бросаясь влево и всаживая кинжал глубоко под мышку вскочившего здоровяка. Моя фигура уже полностью была окутана ожившими черными тенями. Кровоток, перемещение. Кинжал остался в заоравшем от боли Вайтеле. Я возник возле Лилианы, одним точным ударом кулака пробил ей поясничный отдел. Сила вампира, это что-то. Тем временем кинжал в левой руке окутался кровавой дымкой. Лезвие прижалось к горлу лучницы. Фигура девушки подернулась дымкой и растворилась в воздухе. Ловушка. Понял я. Перемещение. Я перенесся под самый потолок, тут же осматриваясь в поисках цели. Лучница стояла в углу и уже спускала тетиву в моем направлении. Вот ты, шельма. Перемещение. Лучницы на месте уже не было, а подо мной уже начал разгораться столб пламени. В душе всколыхнулась ярость. Перемещение. Мысленно воззвав к магии тьмы, я сформировал из энергии простейший сгусток тьмы, вложил в него всю ненависть и ярость, после чего со всей дури впечатал чародею в грудь. Сгусток играючи пробил вспыхнувшую на миг золотистую пленку и вошел глубоко в грудную клетку мага. По округлившимся глазам Ирдана я понял, что такого произойти не должно было. В области груди колдуна начало расползаться чернильное пятно, медленно поедающее огненную мантию. Спину ожгло болью. Лучница. Призыв теней. Я оставил на месте свою точную копию, окутанную тьмой. Перемещение. Возникнув за спиной лучницы, не успевший среагировать, схватил ее за голову и одним четким движением свернул шею. Тем временем воитель, уже выдернувший из подмышки кинжал, извлек свой двуручный клинок, на поверку оказавшийся фламбергом, и обрушил лезвие меча на мою голову, точнее на голову моей копии, без приказа стоявшей на месте перед Эрданом. Перемещение. Возникнув за спиной воина, вытянул ладони и активировал вытягивание жизни. Боль в спине, вызванная попаданием стрелы, начала утихать. Заведя левую руку за спину, я одним рывком выдернул стрелу из плоти и зашипел от боли. Наконечник был зазубренным. Сучка. Кто ж стреляет такой гадостью? Убиваешь, убивай красиво, тварь. Впрочем, плоть быстро заросла и боль прошла. Воитель медленно осел на пол. Он был все еще жив, но сил у него уже не было. Кажется, ты говорил, что я такой же, как и все. Я с усмешкой посмотрел на мага, лежащего на полу и тяжело дышавшего. Он попеременно пытался применить на себя какое-то заклятие, однако магия тьмы хоть и замедлила распространение, однако не спешила прекращать разъедать его мантию. Я перевел взгляд на все еще неподвижно сидящего Макса. Тот пожал плечами, дескать, он тут ни при чем, мог бы и помочь. Ты и сам справился. Он снова пожал плечами. Ага, просто не хочет ссориться ни с кем. Знаем мы таких, видали. Люди, которые не принимают ничью сторону, искренне считают, что, не выбирая, делают себе лучше. Увы, это не так. Если человек не выбирает, он все равно выбирает. Кто виноват в гибели акробата, сорвавшегося со скалы? Акробат, делавший трюки на краю, или человек, который шел мимо и видел, как акробат висел над пропастью, а рядом, в метре, лежала веревка? Акробат, конечно, скажет разумный человек, он же сам придурок, нифиг было на краю пропасти скакать. Да, так скажет почти любой разумный человек, и будет неправ. Безусловно, акробат виноват, только его вина не в том, что он сорвался и умер, а в том, что оступился и повис над пропастью. А вина в его гибели лежит на человеке, который шел мимо, видел несчастную веревку, которую просто нужно было пнуть, дабы акробат мог дотянуться. Только человек решил иначе. «Не мое это дело», — сказал человек. От него не требовалось чего-то значительного, лишь сделать выбор. И он отказался его совершить, тем самым, что иронично, выбрав убийство акробата. Конечно, по закону его вряд ли обвинят в гибели, вот только вселенную он не обманет. Именно он выбрал смерть для акробата, потому что был рядом, мог помочь и не сделал это. «А с чего бы я должен помогать?» — возмутится человек. Безусловно, человек не должен помогать, если это пьет много его сил. Он не обязан жертвовать своей жизнью. Никто не говорит, что нужно бросаться в пожар и спасать всех. Для этого есть пожарные, не суйся, идиот. Точно так же нельзя вешать на шею паразитов, которые будут пользоваться постоянной помощью. Однако здесь речь идет о разовой помощи, которая не требует от человека каких-то сверхъестественных сил. Человека не просит бросаться в пожар или же в водопад, дабы спасти собаку. Нет, человеку лишь дали выбор, пнуть несчастную веревку или нет. Не выбрав, он выбрал вариант «нет». Акробат сорвался и умер. И виноват в этом человек, шедший мимо. Точно так же и люди, что не выбирают ничью сторону, не желая ни с кем ссориться. Именно этим они показывают, что, в общем-то, им нельзя доверять, в случае чего на них нельзя положиться. Они предпочтут политику невмешательства. Предпочтут остаться в стороне, когда их ГМ, другу потребуется помощь. Это неплохо, это просто факт. Я поморщился. Определенные выводы о Максе сделаны. Вряд ли он восстановит мое доверие. Тихий всхлип заставил меня бросить взгляд в сторону. За столом, с другой стороны, лежала наполовину парализованная Лилиана. По щекам девушки текли слезы. Перемещение. Я навис над девушкой. Ты, тварь, заверещала она, поморщившись. Склонился и одним движением вскрыл роги горла, отправляя на респаун. Негоже ей страдать с переломом позвоночника. Перемещение. Я оказался над Эрданом. Лицо мага приобрело синюшный оттенок, а вены вздулись и стали темно-синими. Белок глаз окрасился в черный, венозный цвет, вызванный полопавшимися сосудами. Кровь полностью заполнила радужку, из-за чего глаза мага стали практически полностью черными. Грудь огневика тяжело вздымалась, а легкие со хрипом втягивали воздух. Из ушей потекли тонкие струйки крови. «Значит, тебе не нужна моя помощь, Эрдан?» Я присел возле него на корточки. Чародей посмотрел на меня невидящим взглядом. «Знаешь, я думал, мы друзья. Считал, что друзья — это не инструмент, который предоставит тебе армию, деньги или что-то еще. Считал, что друг — это просто человек, взгляды которого сочетаются, либо схожи, с твоими». Мои губы тронула грустная улыбка. «Оказывается, друг, это кто-то, у кого что-то есть для тебя, иначе он не друг». «Да, Эр», в мыслях промелькнули картины современного мира. «Везде одни и те же правила, как говорят многие женщины. Зачем мне мужчина, если у него нет денег? Или как говорят мужчины в ответ на подобные претензии? Зачем мне женщина, если проще заплатить шлюхе? Дешевле выйдет». «Везде одни и те же правила. Люди забыли, что партнер, муж или жена, все это не какой-то набор необходимых тебе вещей, не банкомат, не стиральная машина, не посудомойка и уж точно не тот, кто даст тебе все, что ты хочешь. Многие забыли, что партнер – это человек, это друг и товарищ, это личность. Почему-то эти самые многие видят в партнере набор необходимых им материальных характеристик. Много денег, квартира, трешка, машина, обязательно Мерседес. А потом эти многие обижаются друг на друга. Я тебе что, горничная, суп тебе готовить? А муж в ответ: а я тебе банкомат, деньги предоставлять постоянно. Почему-то эти самые многие считают, что им определенно должны, иначе, конкретно для них, смысла в отношениях нет. Действительно, если у него нет денег, то ей он не нужен. Иначе говоря, ей нужны его деньги, наличие у него этих денег, а не он сам. Везде одни и те же правила, тоже и здесь. Я наклонил голову и с интересом пронаблюдал, как из глаз чародея потекли струйки крови. Он был еще жив. Вот так находишь друзей и товарищей, а потом, спустя годы, выясняется, что вам просто было по пути. Выясняется, что не так уж им ты и нужен. Им нужны твои ресурсы. В голове щелкнуло понимание. А ведь точно, останься я на должности мастера, у меня были бы ресурсы целой гильдии, и благодаря им я мог бы помочь Эрдану и всему сопротивлению навести свой порядок на западном побережье. А теперь, когда у меня нет гильдии, можно и общаться не так уважительно. Ну а что, не заслужил, гильдию Проэль, все. А уж как бы они лебезили, будь у меня армия моего клана. Зубы сжались, а в сердце зажегся огонек ненависти. Твари. Поднявшись на ноги, повернулся к умирающему магу спиной и медленно направился к выходу. «И куда ты?» — раздался тихий вопрос со спины. «Прогуляюсь. Подумаю о том, как свергнуть режим», — бросил через плечо. «Они одумаются, я поговорю с Эром». Я проигнорировал слова вампира и скрылся в коридорчике, откуда мы с ним пришли. К слову, охранника на входе уже не было. Повторять весь путь по канализации я не стал, просто превратившись в туман и выскользнув через крышку люка возле входа в убежище сопротивления. Затем, также в бестелесной форме, скользнул в ближайший переход, поймав на себе удивленные взгляды простых горожан. Не каждый день белый пар, по их мнению я скорее пар, чем туман, вытекает из канализации и ускользает в переулке. Стоило шепоту покинуть тайное убежище, как Макс спокойно поднялся со своего места, извлек из нагрудного кармана пузырек с темно-фиолетовой жидкостью и сделал несколько шагов в сторону медленно и мучительно умирающего огневика. Склонившись над ничего не видящим и уже даже не слышащим магом, он влил тому в рот содержимое пузырька. Отбросив склянку в сторону, простер руку над лицом страдальца и прошептал короткую формулу заклинания. Ладонь осветилась фиолетовым светом. Вторя этому, осветились фиолетовым светом и темно-синие вздувшиеся вены на лице чародея. Все тело Эрданиона, пораженное губительной магией, осветилось фиолетовым светом. А затем фиолетовые же потоки начали покидать тело мага и по дуге устремляться к руге вампира, сразу же впитываясь невесомыми частицами в ладонь. Через пару минут тьма покинула тело мага. Кровь, заливавшая глаза чародея, медленно впиталась в ткани, а целостность сосудов сама собой восстановилась. Вначале вернулся слух, потом зрение. Наконец Эрданион смог нормально дышать. Подняв правую руку, он коснулся своей груди и шепнул формулу простейшего исцеляющего плетения. Зеленый огонек сорвался с пальцев и впитался в плоть на груди. «Сука!» – зашипел огневик, когда запекшаяся на груди рана начала дымиться черным чадом. «Чем это он меня?» – Максим пожал плечами. «Магия тьмы! Что ты хотел от него?» «Сука!» — в сердцах ругнулся маг еще раз. «Я же поставил щит. Не мне тебе объяснять основы магического конструирования», — хмыкнул вампир. «Стихия неровня первостихии, тем более огонь». Он имел в виду, что теперь, ввиду изменений механик их любимой игры, немного изменились и принципы магии. Так, например, магия огня, условно, наносила приблизительно двойной урон магии льда и воды, конечно же, так как это одно и то же, и наоборот. Следовательно, для того, чтобы защититься от магии льда, либо воды, огневику нужно было затратить в два раза больше сил. Стихии, которые не являются противоборствующими, наносят, опять же гипотетически, единичный урон, то бишь для защиты от воздушной стихии ледяному магу не нужно перенапрягаться и тратить вдвое больше энергии. Однако, существовали и распространенные особенности у каждой из стихий. Так, например, магия огня была традиционно слаба в защите, а магия воды в нападении. Снова говоря условностями, магия воды, она же льда, наносила 0,9 урона за единицу энергии, тогда как магия огня наносила 1,1 единицу. Все это, конечно, условно. Иначе дела обстояли с первостихиями, свет и тьма. Обе наносили увеличенный урон по любой из пяти стихий друг по другу. То есть, тьма наносила существенно увеличенный урон по свету, огню, жизни и земле, и чуть менее увеличенный, 1,5, по воде и воздуху. Опять же, условно, многое зависело как от мастерства самого мага, так и от применяемого заклинания. Приведенные примеры в основном применимы только при сравнивании голого противостояния стихий, без применения заклинаний. В свою очередь заклинания, плетения, рунные формулы и так далее и тому подобное, являлись инструментом, форму которого могла принять стихия. Благодаря этому, например, опытный чародей мог затратить в 1000 раз меньше энергии и с легкостью уничтожить щит из магии воздуха, сотканный не просто из голой энергии воздуха, но посредством специального заклинания, которое сделало воздух еще более подобным щиту, нежели простое волевое превращение энергии в щит. Аналогичная ситуация могла произойти и наоборот. Тем временем, Эрданион поднялся на ноги, отряхиваясь. «Кто ж знал, что он тьмой вдарит, сука? Я ведь вбухал в щит достаточно энергии. Ставил бы тогда профессиональный щит, а не обычный», – пожал плечами Максим. «Я ж не знал, что он полноценный маг тьмы. Еще и как вдарил, насквозь пробил барьер». Максим хмыкнул. Вернувшись за стол, он откинулся на спинку стула и закинул ноги на столешницу. «А ты мог бы и вмешаться?» Между прочим, Эрдан поморщился, осматривая побоище. Его взгляд то и дело натыкался на следы жестокой расправы. Несколько поваленных стульев, залитый кровью стол и пол, неестественно вывернутая шея лучницы, вскрытое горло Роя, иссушенный труп здоровяка Гардбыльда. «Зачем?» – Макс хмыкнул и надкусил яблоко. «Он и в одиночку вас прекрасно покрошил. Я про нас!» – воскликнул маг. Вампир хмыкнул. «Кто-то должен был утереть нос твоим выскочкам. Да и смотри, как все прекрасно получилось. Он мало того, что в жало вас всех завалил, так этим еще и доказал, что является не просто каким-то там второсортным рогой. Теперь, когда он встанет во главе армии, будет повод уважать его». А Максим поискал глазами ближайшую кружку. Сцапав ее, он плеснул туда вина из кувшина и продолжил. «Ну вот согласись, лучше так, чем когда ставленником является никому неизвестный чел, которого поставили на должность командующего по протекции какого-то сомнительного агента, входящего во вражеский клан, и одного из лидеров сопротивления западного округа. Ну, типа, сам посуди, кого уважать будут больше, или ненавидеть», – пробормотал огневик, вперев тяжелый взгляд в карту с пятном крови, аккурат залившим весь полуостров. «Одно проистекает из другого». Макс, бывший Евсихногну, поднял указательный палец кверху, подчеркивая важность своих слов, после чего отсалютовал кружкой и сделал долгий глоток. Часть 2. Глава 12. Ночь. «Как же я люблю это время суток. Время, когда тебя никто не трогает. Ты никому не нужен». Я усмехнулся. Ночь. Город, погруженный во тьму. Патрули Красной Стражи дозором перемещаются вдоль главных улиц с факелами в руках. Главная площадь города тускло освещена жаровнями, размещенными по периметру. Одинокие факелы стояли в держателях на стенах некоторых домов вдоль широких проспектов. В переулках царила тьма. Пьяницы, нищие, а нередко это вообще одно и то же, жили своей жизнью. Кутили в дешевых пабах, устраивали драки, дебош. Очередная ночь в городе. Очередные смерти, тяжелым камнем падающие на крышку гроба когда-то славного городка. Новые трупы в переулках. Новый корм для крыс, спущенный в канализацию и забытый. Где-то рыдал ребенок. Сегодня его мать напилась в хлам в кабаке. Ее разложили прямо у входа и воспользовались. Каждый, кто был в состоянии, а затем убили. Сегодня родительница не вернется домой. Где-то в переулке тихо рыдала женщина. Ей повезло больше. Она не напивалась в Драбадан. Просто вышла вылить помой. Вернуться домой она не успела. Что еще нужно нищему алкашу? А если их несколько? Ей повезло, ее не убили. Зато убили ее отца, вышедшего разобраться, что происходит и почему дочь не возвращается домой так долго. Город медленно гнил и переваривал сам себя. Одни лишь крысы и черные вороны безлико радовались происходящему. Трупы – это еда. Пир во время чумы. Бал во время войны. Это была совсем иная картина мира, отличная от той, о которой знают вельможи в богатых домах. Я стоял прямо на вершине прямоугольной ступенчатой башни готического храма всем богам, находившегося на площади Элета. Темная фигура, задумчиво взирающая на город с вершины готического собора. Пронизывающий ветер дул с моря, трепал одежду и толкал, так и норовил сбросить с башни вниз. Тихий шорох сзади заставил меня схватить кинжал и стремительно обернуться. Левая бровь дернулась вверх. Это был не враг, леди Нирида. По современным меркам, древний вампир. Пролежавшая 1500 лет в заточении, она очнулась в совершенно ином мире, фигурально, и иной эпохе. Она была пробуждена ото сна силами несомненно более древними, чем сам мир, силами, зашевелившимися в связи с появлением в мире того, кто станет владыкой. Это был чужак, незнакомец, появившийся случайно, пришлый, один из многих пришельцев, вторгшихся в этот мир. Как позже выяснилось, они, посланцы иного мира, пришедшие в этот по воле высших, хранителей, богов, у тех много имен. Кто она такая, чтобы спорить с высшими силами? Присутствие конкретно этого незнакомца заставило могущественные силы зашевелиться, что и пробудило ее ото сна, в который она была погружена своей матерью буквально через полтора столетия после обращения. Каков ее реальный возраст? Несколько тысячелетий или полторы сотни, если не считать полтора тысячелетия Торпора. Кто уж теперь в этом разберется? Сила, пробудившая ее, была древнее самого мира. Сама ночь снизошла до своей пещеры и попросила приглядеть за новым владыкой. Сколь бы Нерида ни была древней, однако просьбы самой ночи игнорировать нельзя. Тем более, когда та назвала посланца новым владыкой. А уж когда башня повелителя, в которой были сконцентрированы потоки светотьмы, также признала чужеземца, можно ли называть существо, пришедшее из другого мира, чужеземцем. Все стало предрешено. Нерида не могла спорить с высшими силами, которые не уничтожили чужака сразу, а признали его право на власть. Посланец из иного мира был признан владыкой, тем самым лекарством, необходимым миру в эти тяжелые времена. Как оказалось, посланец не в курсе своего предназначения. Он забросил собственную башню, стоящую на отдаленном острове, и просто ушел. Вначале Нерида была в бешенстве, как ей исполнять клятву крови, данную почти 2000 лет назад, если самому владыке все равно потом успокоилась, она просто будет тенью следовать за новым владыкой и поможет тогда, когда это будет нужно. И вот, спустя несколько лет, когда владыка в очередной раз погрузился в продолжительный сон, на деле покинув этот мир душой, распылив свою бренную оболочку, Нерида почувствовала его. Облаченная в белую рубаху, заправленную в черные, плотно облегающие широкие бедра штаны, она сидела в дешевой таверне в деревеньке близ Калимата. На улице занимался вечер, потому трактир потихоньку наполнялся посетителями. На потолке висели деревянные крестообразные светильники, подобие люстр, намертво прибитые деревянной же короткой стойкой. Никаких цепей, железо дорогое, а металлу тем более. На четырех окончаниях деревяшек, в специальных деревянных держателях, стояли толстые восковые свечи, освещавшие таверну приятным желтым светом. Аналогичные свечи были поставлены на окнах и поперечных полочках на высоте человеческого роста, прибитых по периметру. Попивая медовый эль в углу таверны, то и дело ловя на себе заинтересованные взгляды простых мужиков, вампирша ждала заказчика. Простое поручение, на которое она была направлена самим лордом Маркусом, взявшим ее под крыло, когда владыка покинул этот мир. Неожиданно она что-то почувствовала, что-то знакомое, что-то внутри нее, где-то в области сердца отозвалось ноющим чувством неопределенности и несовершенства, которое нужно дополнить чем-то несомненно важным. Она прикрыла глаза и хищно втянула воздух. Ноздри затрепетали. Она втягивала не запах, но саму магию, витавшую в воздухе, силясь понять, что именно она ощутила. Уши чутко улавливали не звуки, но сигналы, прокатывающиеся по магическому эфиру, витавшему в окружающем пространстве. И тут она нащупала чье-то внимание. Знакомое внимание, направленное на нее откуда-то сбоку. Вот оно. Чувство в груди отозвалось теплом узнавания преданной своему хозяину кошки. Владыка вернулся в этот мир и обратил свое внимание на преданную ему последовательницу. Она открыла глаза и повернула голову, уставившись в точку, которую видела лишь она. «Господин», — одними губами шепнула Нерида, — «я рада, что вы вернулись в наш мир. Я найду вас в ближайшее время». Губы вампирши растянулись в хищной улыбке, обнажив острые клыки. Ощущение присутствия пропало. Все вернулось на свои места. Лишь нерушимая нить клятвы, данная всему роду владык почти 2000 лет назад, и ныне связавшая ее с посланцем из иного мира, тянулась куда-то на север. Глаз засек приближение темной фигуры. Она повернула голову. А вот и заказчик. «Ты принесла требуемое?» Предвкушающе оскалившись, вампир-аристократ сел напротив девушки, перекрыв весь обзор. Бледная кожа, изящный черный камзол с золотым шитьем, лорд фон Гранкус даже не думал маскироваться, всем своим видом показывая высокое положение. Взгляд вельможи скользнул вдоль бледной шейки и ниже, к вырезу слегка расстегнутой рубахи, в котором виднелась аппетитная грудь сидевшей перед ним вампирши. «Да», — промурлыкала девушка, грациозно поднимаясь и выбираясь из-за стола. Поманив вампира пальчиком, она неторопливо двинулась к лестнице на второй этаж, где не так давно арендовала комнатку. Взгляды собравшихся мужланов то и дело опускались на аппетитно покачивающиеся зад и широкие бедра роковой красотки. Добраться до комнаты она не успела. Нетерпеливый вампир прижал ее к стене возле двери. Одна его рука уперлась в стенку, а вторая сжала горло, не сильно, нежно, скорее играясь. Его лицо вплотную приблизилось к ее. «Не спеши», — шепнула Нерида, приложив тонкий пальчик с изящным остреньким маникюром на неожиданно пухлые губы вампира, тем самым мешая тому поцеловать ее. Мотнула головой в сторону. «Зайдем», — вампир распахнул дверь и втолкнул ее внутрь, одновременно начиная расстегивать камзол. Нерида прильнула к мужчине, схватила за ворот и развернула их тела в пространстве, повернувшись так, чтобы дверь оказалась позади. Толкнув аристократа вглубь комнаты, она повернулась к двери и заперла ее на засов. «Это чтобы нам никто не мешал», — прошептала она соблазнительно, одновременно оборачиваясь. Вампир моментально оказался рядом с девушкой. Его руки скользнули к ее податливому женскому телу. «Я хочу устроить тебе сюрприз», — промурлыкала вампирша, выворачиваясь. «Закрой глаза». Вампир предвкушающе улыбнулся, но послушался. Девушка обогнула его и зашла за спину. Ее ладони легли ему на плечи, а губы чуть коснулись мочки его уха. «Тебе нравится, не так ли?» — прошептала она прямо ему на ухо. Ее пальчики начали массировать плечи мужчины. Гранкус застонал. Больше он сделать ничего не успел. Четким ударом носка изящного сапога под колено, она заставила вампира рухнуть на колени. Одним резким движением Нерида свернула голову вельможи в сторону, выламывая шейные позвонки, а затем схватила за лоб и вторым движением согнула шею в сторону спины. Ухватив все еще живого упыря за голову, она провернула его голову в обратную сторону. Тем не менее, высший вампир все еще был жив. Парализован, но жив. Она подошла к постели и склонилась к тумбочке, стоявшей рядом. Достала оттуда металлический кол. Кожу ожгло прикосновение серебра. Девушка поморщилась. Несмотря на то, что она древний вампир, серебро действовало и на нее, пусть и существенно слабее. Вернувшись к лежащему на полу телу, Нерида стремительным движением вогнала кол прямо в сердце вампира, выжигая его к демонам. Мужчина захрипел и начал дергаться в конвульсиях. Кожа бьющегося в агонии пока еще живого вельможи начала стремительно синеть, а затем и вовсе чернеть. Через 5 минут от вампира остался лишь черный пепел, обугленные кости и чуть пожженная одежда. Подобрав кол, Нерида убрала его во внутренний карман изящного дамского сюртука с длинными полами, до середины колена. Она успела одеться, пока ее так называемый сородич, который и был заданием лорда Маркуса, предавался тлению. Девушка оглядела себя. Черный дамский сюртук с кожаными вставками и темно-красными элементами на вороте идеально сидел на ее ладной фигуре, а скрытого оружия видно не было. Одернув рукава, она извлекла из кармашка простенькую склянку и откупорила. Внутри находился какой-то сыпучий состав, какая-то едкая смесь. Взяв немного порошка на ладонь, она равномерно рассыпала его на останки вампира, кости и одежда. Пропитанные вампирской сущностью, энергетикой, одеждой и останки начали обращаться пеплом. Безвредный состав для древних вампиров вроде нее превращался в жгучую смесь для более младших сородичей. Еще через пару минут о существовании такого вампира, как лорд фон Гранкус, напоминали только серые хлопья пепла на полу. Аккуратно собрав останки в совочек, она просто выкинула пепел в окно. Убедившись, что не оставила следов, она через все то же окно скользнула на улицу и обратилась не топырем. Именно лорд фон Гранкус был заданием Маркуса. Доверчивая девочка пишет напыщенному вельможе о страстной любви, отправляет любовное письмо и сообщает о желании совершить сделку, артефакт в обмен на кровь самого вельможи. Но вельможа не дурак, вельможа умный. Он знает, что просто так любовь у какой-то незнакомки к нему возникнуть не может. Это ловушка. Где-то есть подвох. Зачем ей это? Ответ на поверхности. Девочка решила подняться по поколениям, а сказочка про любовь нужна, чтобы был хоть какой-то предлог. Вельможа прекрасно понимает суть. Не первую сотню лет живет. Его крови желают многие. А тут мало того, что красивая вампирша, так еще и артефакт подарит за это. Достойная сделка за простое поднятие клыкастой проститутки по поколениям. Да, поднятие поколений через постель, но кого этим удивишь в современном клыкастом обществе? Куда проще договориться с каким-нибудь вампиром 7-8 поколения и сразу перескочить 4-5 поколений с 10-11, чем влачить жалкое существование в надежде когда-нибудь совершить диаблери над старшим вампиром рода и при этом умудриться не понести за это наказание. Диаблеристов не любит. Каждый вельможа хотел бы получить дорога и сильный артефакт рода. А уж дать за это всего лишь свою кровь, попутно трахнув сексапильную красотку. Почему бы и нет? Только вот принести артефакт в его замок она не может. Тогда их сделку могут сорвать, так как присутствие вампирши из другого рода на территории фон Гранкусов как минимум вызывает подозрения. Это очевидно. Да и к самому лорду возникнут вопросы. Хоть поднятие поколений через постель вещь неудивительная, однако широко подобное поведение не одобряется. Кому нужны слухи? Лорд фон Гранкус не хочет слухов и уж точно не желает, дабы его заподозрили в связи с вампирами постороннего ковена и разбазаривании собственной крови. Нужно встретиться на нейтральной территории, например, в человеческой деревеньке за пределами проклятых земель. Она приносит артефакт, он соглашается дать свою кровь в качестве обмена. В принципе, этого достаточно, но по традиции все это происходит во время соития. Именно тогда партнеры обмениваются кровью, и не только кровью. Вельможа должен был быть уничтожен, как отступник ковена Вольтури, возглавляемого Маркусом. И кто как не сама карающая длань Вольтури сделает это? Впрочем, у Нериды на этот счет было иное мнение. Она не была ничьей карающей дланью. Она вообще не входила в ковен Вольтури, а в ее жилах текла кровь несравненно более древняя, чем даже у самого лорда Маркуса. Какое там повышение поколений? Ее собственная кровь, несравненно более густая, чем у прочих ныне живущих вампиров, может служить для повышения поколений тем же Маркусом. И это несмотря на то, что технически она существенно младше лорда, так как большую часть времени провела в Торпоре. О том, она из древних вампиров, не знал никто, кроме Маркуса. Как и то, что она довольно молод, что и позволило ему взять ее под крыло. О реальной силе, доступной девушке, он даже не догадывался, считая просто довольно сильной вампиршей и не более того. Для остальных все выглядело довольно прозрачно. Сам лидер Вольтури с удовольствием пользовался силами и возможностями подобранной, как он считал, вампирши, воображая себя чуть ли не ее спасителем. Для Нериды это было выгодно, под прикрытием ковена она могла обосноваться и тихо, а также почти мирно, ожидать возвращения владыки, не беспокоясь, что за ее головой начнется охота со стороны того же ковена Сион, жаждущего истреблять подобных ей древних вампиров. Теперь владыка вернулся и в маскировке больше нет смысла. Почти сутки ей понадобились, чтобы добраться до Элиата, следуя одной лишь путеводной нити, тянущей ее куда-то на север. Именно в этом городе обретался сейчас владыка. Проникнуть в город под покровом темноты не составило труда, днем было бы сложнее. Он рядом. Билась в голове мысль, а чувство в груди, словно преданный щенок, виляющий хвостом, прыгало в реберной клетке, ощущая присутствие чужеземца, с чьей жизнью их связала клятва. Посланец, он же чужеземец, обнаружился прямо на площади, недвижимой фигурой замерев на вершине готического храма, на одной из двух его башен, он взирал на город, лежащий под его ногами. Через десяток секунд и Нерида оказалась на крыше храма всем богам, стоящего на площади Элиата, портового городишки, когда-то довольно ухоженного, ныне являвшего собой сплошной мрак и упадок. Она легко забралась на башню, где стоял чужак, с большой буквы. Сердце почему-то начало отбивать неровный ритм. Ноздри ощутили знакомый запах. «И что же ты тут делаешь?» — поинтересовался я, вскинув левую бровь. Это была Нерида, или же леди Нерида, если точнее. Облачена девушка была в черные кожаные сапожки, плотно облегающие ногу до колена, и черные же штаны, обтягивающие ее широкие сексуальные бедра. На поясе слева висела фляга, а справа – кинжал. Сверху Нерида носила черный дамский сюртук с кожаными вставками и темно-красными элементами на вороте, полами доходившей до середины бедра. Под сюртуком виднелась явно качественная белоснежная рубашка на шнуровке. Головного убора девушка не носила, потому ее темные волосы, собранные в высокий хвост, развивались на ветру. На ее плечах висел длинный темный плащ. Вампирша нахмурилась. «Я обещала вам, что найду вас». Сверившись с памятью, я не припомнил, чтобы она мне что-то обещала. Вероятно, это было до моего ухода из игры, я уже давно забыл, что там было год назад. Наверное, она и вправду обещала, кто этих НПС поймет. Допустим. «А как ты нашла меня?» — задал следующий вопрос. «По связи меж нами, господин», — она чуть дернула уголками губ, слегка улыбнувшись. «Я чувствую вас». «Ага», — глубокомысленно выдал я. «А я почему не чувствую?» «Вы тоже можете почувствовать». Она сделала несколько шагов и приблизилась ко мне. Подняв левую руку, Она протянула ее к моей груди. Вернее, попыталась, так как я дернулся и отшатнулся, рефлекторно ожидая угрозы. «Позвольте, я покажу». Она внимательно посмотрела мне в глаза. Я кивнул. Нереда протянула ладонь и положила мне на грудь, слева, чуть выше сердца. «Вот тут, сконцентрируйтесь и попробуйте почувствовать». Я прикрыл глаза. Вдох, выдох. Сознание скользнуло куда-то внутри первым, что я нащупал, а затем и увидел. Был мерно бьющийся источник магии, в такт сердцебиению пульсирующий внутри моего солнечного сплетения и толкающий энергию по всем энергоканалам, а также энергетическим венам и капиллярам моего организма. Как разрабы заморочились-то с проработкой, восхитился. Одернув себя, я скользнул чуть выше, к реальному сердцу. Там, прямо возле него, вместе с сердцем бился небольшой комочек, от которого отходило две нити. Одна была прочной, толстой, насыщенной, она тянулась за пределы тела к вампирше. Я скользнул сознанием вдоль этой нити и почувствовал девушку. Ее эмоции, любопытство, интерес, ехидство, она ощутила, что я исследую ее. Вернувшись по нити назад, к комочку, скользнул вдоль второй нити, более тусклой и почти невидимой. Пещера, в которую не попадало ни единого лучика света. Камень вокруг один камень. Где-то в ответвлении журчит ручей. Можно было бы пройти туда, если бы не странное каменное образование в центре пещеры. Какая-то непомерно широкая колонна или древняя каменная статуя. Мощный чешуйчатый хвост изогнувшись опоясывал статую. Крепкие лапы, поджатые к брюху, были вооружены острыми ятаганами. Огромные перепончатые крылья прижаты к бронированному крепкой чешуей телу, словно готовые вот-вот раскрыться и одним взмахом толкнуть огромную ящерицу в небо. Вытянутая вперед голова, словно стремящаяся достичь чего-то или кого-то, была столь детализирована, словно ее делал совсем не скульптор. Каждая чешуйка плотно прилегала к последующей, образуя мельчайшую кольчужную броню, сплошь покрывающую тело ящера. Украшением служил вертикальный колючий гребень от головы до кончика хвоста и аналогичные гребни на лапах. Мастерство неизвестного мастера поражало воображение. Это был хозяин небес, повелитель, закованный в броню, которую не пробьет ни одно оружие смертных. Столь же грациозное создание, сколь смертоносное. Создание спало. Пришло осознание, что сон его длился вот уже не первый год. Сон был столь долг, что пробудиться от него самостоятельно не было никакой возможности. Лишь вмешательство извне способно пробудить повелителя небес. Я ошарашенно раскрыл глаза. Теперь уже обе нити связи прекрасно ощущались внутри меня, словно обновившись, а находящуюся рядом Нереду я мог почувствовать, всего лишь сконцентрировавшись, без всякого погружения внутрь. Мой взгляд наткнулся на внимательный взгляд вампирши. Что-то почувствовали. Я кивнул, все еще находясь под шоком. И не от того, что стал чувствовать связанных с собой существ, хотя это и прикольно. Я был шокирован тем фактом, что Инь была жива. Мой дракон был жив. Правда спал, и его нужно разбудить. Прикрыв глаза, сверился с ощущениями. Если верить чувствам, то она находилась где-то далеко на востоке. Именно туда вела нить, связывающая нас. Сделал пометку в памяти, нужно добраться до своего дракона и пробудить его. Сейчас это сделать никак не получится, поэтому займемся насущными делами, но будем иметь в виду. Снова взглянул на Нереду. «У тебя есть маска, полностью скрывающая лицо», — уточнила она. «Ну да», — активировал собственную маску, дабы показать, что мне от нее требуется. Вампирша кивнула. Она щелкнула пальцами и в ее руках материализовалась серебристого цвета безликая овальная маска с прорезями для глаз. «Надень и будь моей тенью», — кивнул ей. Отвернувшись, сделал шаг к краю, следующий, толчок ногами и полет. Я мягко приземлился на мостовую. Патрулей не было. Рядом столь же тихо приземлилась Нереда. На голове клыкастой уже был капюшон, а лицо скрывала безликая серебристая маска. Быстро преодолев площадь, скользнул внутрь таверны, стоявшей напротив храма. Быстро огляделся. Зал пустовал. Парочка человек, или не совсем людей, кто их поймет, я же не приглядывался, сидела за своими столиками, ведя какие-то свои беседы. Я кивнул хозяину таверны, дородному мужику с густой бурой бородой и пивным пузом. Облачен тот был в простые домотканные штаны на ремнях, подтяжках и серую холщовую рубаху. Вдоль противоположной от входа стены расположился ряд кабинок для переговоров, аналогичных той, в которой я общался с Андреем. В голове всколыхнулись неприятные воспоминания моего свержения. «Я хочу арендовать кабинку». Хозяин таверны кивнул. «Серебрак, третья свободна», — бросил он. «Будете кого-то ждать?» «Да, Макардонион», — извлек монету из поясного кошеля и положил на столешницу. Владелец таверны кивнул. Монета исчезла в его пудовых кулачищах. Потеряв к нему интерес, по диагонали пересек зал и скользнул в третью комнатку. Нереда тенью следовала за спиной и прикрыла дверь после того, как мы оба оказались внутри. Я уселся на П-образный диван на левую от входа половину. Девушка уместила свою попу точно посередине, напротив дверки. Задумчиво провел пальцем по круглой столешнице в центре. Пыли не было. Следят, значит, за порядком, сделал вывод. Все-таки хорошо разрабы придумали, кабинки для переговоров. Удобная штука. Заходишь сюда, активируешь какую-нибудь магию от подслушивания и спокойно общаетесь. Что еще нужно? Пока мага не было, вернулся к воспоминаниям, приведшим меня сюда. Память. Несколько часов назад, юркнув в переулок, я скользнул к крыше ближайшего трехэтажного дома и в бесплотной форме тумана через щели проник прямо на чердак, под крышу. Там-то и обосновался, в углу, за какими-то вещами, я хорошенько заныкался и прикрыл глаза, погружая организм в торпор и покидая игру. О том, что меня могут найти, я не беспокоился, жильцов в этом доме не было, как и следов их присутствия. Я не сомневался в этом, потому как мои обостренные чувства вампира донесли запахи заброшенной квартиры под чердаком. Где-то на первом этаже кто-то действительно жил, но на второй никто не ходил, запахи четко показывали, что жилец был один и это был кто-то старый и очень немощный, проживающий в самом низу. В общем, можно было ни о чем не беспокоиться. Покинув игру, открыл глаза уже в реальном мире. Крышка капсулы медленно отстегнулась в сторону. Я сел внутри устройства. За окном царила ночь. 10 часов разницы с игрой в плюсовую сторону, напомнил я себе. Когда в игре был день, в реальности была уже ночь. Кокос, услышав звук щелчка, тут же прибежал к капсуле и начал тереться о край, требуя ласки. Я потрепал кота меж ушей. Выбравшись, потянулся и направился на кухню, стараясь не запнуться о кота, начавшего тереться о ноги. Быстро перекусив, доев суп, может в следующий раз готовить больше, я налил себе чай из дымящейся кружкой и направился к компьютеру. Потом немного вздремну и уже утром, когда в игре наступит ночь, зайду в игру, отдохнувший и свежий. Быстро проверил все свои электронные почтовые ящики и зашел в социальную сеть. Тут же пришло уведомление о том, что кто-то просится в друзья. И еще одно о непрочитанных сообщениях. Вначале перешел к непрочитанным сообщениям. Писал Макс: «Даров, Эр хочет поговорить, добавь его в друзья, а то у тебя личка закрыта». Это он говорил о том, что из-за настроек приватности мне никто не мог писать сообщения, пока я не дам на то согласие. «Тогда понятно, кто просится в друзья», — смекнул я. Перешел в соответствующую вкладку, дабы глянуть, кто это там ломится. Какой-то анонимный аккаунт с картинкой из интернета, на которой был изображен огненный маг, точнее мужчина в огненных тонов мантии с огненными шарами в руках. Эрик Стрэндж, прочитал я имя и фамилию, хмыкнул. В принципе то, что это Эрдонион, было и так понятно. В окошке причины добавления в друзья было написано следующее. Это я, Эрдан, нужно поговорить. Это окошко как раз для того и предназначено, чтобы заранее уведомить о причине добавления. Без этого, например, я бы мог кинуть его в черный список, если бы не сообщение от Макса. Добавил Эрдониона в друзья, отхлебнул чаю. Почти сразу, он там дежурил что ли? Пришло уведомление о том, что Эрик написал сообщение. Я переключил окно на диалог с ним. Приветствую, шепот. Я хотел извиниться. Я поперхнулся чаем. Это что это на него нашло? Возможно, я действительно слишком привык к сопротивлению. Настолько, что совсем забыл о том, что такое борьба. Как гладко стелит, пробормотал вслух и продолжил чтение сообщения. Предлагаю встретиться, где тебе удобно. Если у тебя есть план, мы готовы по нему действовать. С ребятами я переговорю, утихомирю. Я поморщился. Ну да, конечно, так я и поверил. Стоило вернуться в игру, как меня почти сразу словили. Причем сразу все, и друзья, и враги. Так я увидел творящийся беспредел и был настроен на нужный какой-либо из сторон лад. Даже без какой-либо, понятно, какой стороне выгодно показать мне творящиеся в землях дела, дабы настроить против всех. Потом меня вышвырнули из клана и лишили ресурсов, на которые одна из сторон сильно рассчитывала, между прочим. Причем больше всего этой стороне нужны были человеческие ресурсы, войска, гильдия, входящая в золотую десятку всей игры, которая выступила бы на стороне сопротивления. Это очень лакомый кусочек. Только вот я лишился гильдии, стал не нужен, а значит выпал из планов и расчетов тех, кто так сильно хотел сыграть с помощью меня на большой карте. Следуя плану, исполнители привели меня в убежище сопротивления, какую-то крысиную нору. Там мне открыто показали, что в общем-то я нахрен не уперся без своей армии, но может удастся просто завербовать ценного сотрудника. Каждый боец на счету, почему бы и нет. И тут я снова нарушил планы, дал по рогам, отказался быть рядовым завербованным бойцом и ушел. Ай-яй-яй, как же так, мало того, что ушел, так еще и завалил сразу всех, кто был на собрании. Вот так дела, да, и тут, совершенно внезапно, Ирдан решил добавиться. Конечно же, совершенно искренне он решил извиниться. Ну да, и это вовсе не потому, что планы были пересмотрены, а моя значимость снова была повышена в связи с тем, что моя сила оказалась куда выше предполагаемой. Нет, что вы, это чистая дружба и искренность. Именно так. А если бы я их там не завалил, то Ирдан со спокойной совестью забыл бы обо мне и даже не вспомнил, зачем им какой-то слабак, который еще и буянит, отказываясь слушаться. Я горько улыбнулся. Вот так дружба. Почему-то я думал, по старому знакомству ко мне будут относиться не как к ресурсу, однако, видимо, много чего изменилось за то время, что меня не было. Коротко отписал Эрику. В таверне на главной площади, в одной из кабинок, ночью, нажав Enter, отправил сообщение. Что ж, меня хотят использовать. Пока непонятно, как именно. Это выяснится в процессе, я полагаю. Дело в другом. Мне ведь тоже нужны союзники. Не так ли? Раз я показал зубки, меня готовы слушать и даже слегка прогнуться под мои хотелки. Почему бы не воспользоваться чужими ресурсами? Не только они могут играть мной. Ну а потом, когда придет время, со мной останутся лишь те, кто верит мне, кто верен мне, тихо продекламировал я, откинувшись на спинку компьютерного кресла. Все остальные, как гроза, сверкнувши молнией в глаза и громыхнувши, словно гром, я хмыкнул, утихнут где-то, за углом. Этот стих когда-то давно я видел в интернете, не знаю, кто автор, но в памяти почему-то отложилось. А сейчас пришлось весьма кстати. Глава 13. От воспоминаний меня отвлек тихий стук и почти сразу последовавший за ним шорох. Дверь открылась и в комнатку зашел огненный маг. Его взгляд остановился на вампирше. Лицо девушки было закрыто серебристой овальной маской с раскосыми прорезями для глаз, поэтому он ее не узнал. Кто это? Маг настороженно покосился на меня. Моя тень, я выделил интонацией последнее слово. Присаживайся, ты же хотел поговорить. Твоему КХМ, спутнику можно доверять, а он у нее сиськи-то не заметил, она вроде не плоская, чтобы ее за парня принимать. Я хмыкнул, это NPC. По связывающему нас с вампиршей каналу донеслись отголоски легкого раздражения. Чего это она? Ладно, маг кивнул. Он закрыл за собой дверку и передвинул задвижку, чтобы нас больше никто не побеспокоил. Присел напротив меня, на правую сторону дивана. «Как тебя зовут?» – неожиданно задал вопрос огневик. Я вскинул правую бровь. «У тебя амнезия, я имею в виду в реале, а то шепот не камильфо». «Шепот, есть шепот», – я пожал плечами. «Так и зови». «Ладно, кстати об именах, ты же заметил, что сейчас у многих имена поменялись», – с подозрением уточнил Ирдан. Я задумался, подняв правую руку, чуть покачал ладонью из стороны в сторону, дескать, 50 на 50, в общем тебе в банке лежит этим, разрабы всем прислали, можно ник поменять, если что, учту, кивнул ему, закажем что-то, говорить много, я пожал плечами, через 10 минут, когда нам принесли пару графинов вина и несколько деревянных же кубков черного цвета, мы наконец приступили к обсуждению, твой спутник, ничего не будет, маг покосился в сторону Нериды, реально что ли сиськи не видит или придуривается, нет, я отрезал. Отхлебнув немного из деревянного кубка, маг выдохнул, собираясь силами, и наконец-таки перешел к делу. «Еще раз хочу извиниться за то, что произошло в...» Он снова покосился на вампиршу, убежище. «Вероятно, мы все там перегнули палку. Ты, конечно, тоже не сахар, но мы могли бы быть и терпеливее, учитывая, что тебя не было в игре очень давно. Он пытается извиниться или снова свалить всю вину на меня». Я вздохнул. «Вероятно, ты собрал вокруг себя кучку самовлюбленных школьников, которые чуть что готовы творить херню, наезжать и отказываться слушать». Он хотел было перебить, но я поднял раскрытую ладонь, показывая, что еще не закончил. Я молчал с самого начала, терпел, ничего не говорил. С самого начала твои малолетние выпи решили провоцировать. Я очень терпеливый. Мне даже плевать на оскорбления. Хрен бы с ними, я не обидчивый. Мне не плевать на то, что вы пригласили меня, фактически, чтобы банально завербовать. Вы преследовали цель получить рядового бойца. И ты, положив правую руку на стол, я вытянул указательный палец на чародея, решил потакать своим щенкам, за что и получил. Во время моего монолога лицо мага менялось, с расслабленного, на злое. Однако чародей смолчал. Одни только слегка поджатые губы и чуть прищуренные глаза выдавали гнев огневика. «Ну что же ты? Инструкция от больших папочек мешает тебе наехать на меня сходу? Надо соблюдать протокол и терпеть». «Да, бедняга», – издевательски подумал я. «Я уже поговорил с ребятами. Такого больше не повторится», – прохладно отозвался Ирдан. Пожав плечами, я пригубил вино. Язык ожгло кислятиной. «Не вино, а хрень на постном масле. Теперь к делу». Огневик сцепил пальцы в замок. «Ты говорил, что знаешь, что делать. Меня больше интересует, какого хрена ты не знаешь. Ты меня извини, может я и перегибаю, но это школьная программа». Маг не обиделся, лишь покачав головой в ответ. «Школьная не школьная, но в игре как-то забываешь обо всем на свете, если честно. Сам же понимать должен. Оправдание, не более». Вздохнув, я начал. «Вы мне все уши прожужжали о том, как все вокруг изменилось. А до таких банальных вещей вы не додумались? Серьезно? До каких?» Немного резче, чем следовало, уточнил маг, тут же прикусив язык. Уже тише переспросил. «До каких таких банальных вещей? Ты о чем?» Видно, он хотел еще что-то добавить, но сдержался. «Что, не нравится? Ну что ж, нравится или не нравится, терпи, красавица. Интересно, как много мне позволит. Во-первых, игра стала более реалистичной». «Так», Ирдан кивнул. «Ты думаешь, реализм распространяется только на сугубо игровые механики, только на механики урона, еда, вода, сон, все стало реалистичнее, а еще деньги? Поправь, если ошибаюсь, но донат же теперь нельзя перевести в игровую валюту,